Зато вот он так организовал, что всю нацию на позор выставил. Ты да я не сумели наперед думать. Вот так. А если ж ты такой умный, то по что с немцами пошел, по что со своими не полз? Ехидно вставил кто-то. Кончай агитацию, поторапливайся. Перебили спорящих сразу несколько голосов. Американцы уже на пятки наступают. Я видела, как, выскочив на шоссе, они еще долго громко кричали и размахивали руками. Они удалялись, а я все смотрела им вслед. Куда же они теперь? Во двор забегала уже новая партия солдат. Теперь это были настоящие немцы, грязные, усталые. Тоже стали мыться у колонки и чистить зубы. Что это они медлят? — размышляла я. — Американцы ведь на пятки наступают. Когда солдаты пошли со двора, из дома выскочила Ева. Она закричала им вдогонку. — Предатели, трусы, не хотите нас защищать? В плен сдаетесь? Так я одна буду защищать Берлин. Выбежал отец и увел ее в дом. С ней началась истерика. По всему видно, моей неволе приходит конец. На другой день в деревню въехали на джипах без единого выстрела американцы. Огромные грузовики с солдатами проехали мимо, а несколько джипов остановились во дворе дома. Накануне Дорфшульце сказал мне, что война кончается, что я и Тамара теперь свободны, что я могу пока спать по-прежнему в чуланчике, но кормить меня он больше не будет, так как сам не знает, как теперь жить. Кончилась война или не кончилась? Никак не могу определить я. С Тамарой мы болтаемся без всякого дела, и нами никто не интересуется. Мы совершенно свободны, настолько свободны, что сегодня целый день не ели, и достать что-либо нет никакой возможности. Все магазины закрыты. Немцы попрятались в своих домах и плотно завесили окна. Я пробую разобраться, кто старший у американцев, но это оказывается делом нелегким. По-американски я не знаю ни слова, в знаках отличия не понимаю. Так что никак не могу узнать, кончилась война или не кончилась, а главное, как попасть домой. Американцы, молодые парни, сидят развалясь на ящиках из-под сигарет и все что-то жуют. Я подошла к ним, сказала, что я русская, но они, даже не дослушав меня и как будто не видя, пожали плечами. «Don't understand». Непонимаемо. Я не отступаюсь, твержу, русские, русские мы. Столпились, разглядывают и все жуют, жуют, приговаривая «Yes, yes». Вот именно говорю «Есть хочу, есть». «Yes, yes», — повторяют они. В отчаянии я помчалась в свой чуланчик, нашла давно заброшенный ост, в деревне мы его не надевали, и, приложив на платье у груди, ткнула в него пальцем. «А-а-а!» — радостно закивали американцы. «Окей, окей!» «Окей!» — услышала я новое, теперь американское слово. Оно мне очень понравилось своим звучанием, хотя я не имела представления, что оно означает, все равно я стала с удовольствием повторять «Окей, окей». Теперь я показала народ, пожевала, сказала «Есть хочу, окей?» «Окей», — радостно закивали американцы и протянули мне какую-то пластиночку. Я развернула ее, положила в рот. «Фу!» — выплюнула. «Резина?» «Нет». Мотаю головой. «Я есть хочу, картошки хочу!» Для пущей наглядности пожевала собственный палец. «Окей!» — опять радостно заулыбались американцы и принесли целый ящик сигарет. Трофейных, конечно. «Да нет же, не курю!» — рассердилась в конец я. «Ес, ес!» — сказал высокий полный парень и через минуту принес ящик с шоколадом. «Окей?» — спросил он. Вот теперь окей.